и сразу же волна жгучей боли покатилась по телу. Было темно. Где-то невдалеке медленно двигался яркий красный кружок. В первое мгновение Питеру подумалось, что удар по голове повредил ему зрение, и что кроме красного круга он теперь уже ничего не увидит. Но запах табачного дыма подсказал ему, что этот круг — кончик горящей сигареты не далее, как в 5 футах от него. И темнота вовсе не следствие слепоты. Он лежал на кровати под легким, как гагачий пух, одеялом. Его перенесли сюда из кухни после того, как он потерял сознание. Тут же вспомнилось, как те трое набросились на него, и Питера перекосило от злости. Его рука медленно двинулась вниз по правой ноге к месту крепления протеза. Но нет, протез сорвали. Питер чувствовал себя совершенно беспомощным. Простое движение руки причиняло адскую боль. Он попытался повернуться и не смог сдержать стона. Красный огонек метнулся к нему. «Ты проснулся», — прошептал голос Труди. Холодная рука от него стояла тихо. «Я должна сказать им, когда ты очнешься». Она присела на кровать. «Что они сделали с моим протезом?» Питер скрипнул зубами. Джерик разломал его на куски. «Ты же ударил его сам знаешь куда». Ее рука скользнула под одеяло к культе ниже колена. «Больно?» Стыд и раздражение охватили Питера. «Позовите их». «Извини, я не знала», — прошептала Труди. «Не поднимай шуму. Хочешь сигарету? У меня есть пинта ржаного виски. Она может помочь?» «Почему вы не зовете их?» «Не кипятись. Ты долго не продержишься, они с удовольствием примутся за тебя. Только попроси. Бери». Его пальцы коснулись стеклянной бутылки. Он услышал скрип отворачиваемой пробки. «Дик Даниэльс», — пояснила Труди. «Выпить хотелось. Очень хотелось». Он поднес бутылку к губам и дернулся от боли. Какие же они разбитые и опухшие. Виски обожгло его, как огнем, но глоток спиртного прилил бодрости. «Сигарету?» — спросила Труди. «Спасибо». Он тянул время, чтобы подумать. Она прикурила сигарету от своей и вставила меж его губ, вновь провела рукой по лицу. «Как Джорджи?» — спросил Питер, глубоко затянувшись. «Еще дышал, когда они послали меня побыть с тобой. Эмили думает, что он умрет, если не вызвать доктора. А где мы?» «Спальни на втором этаже. Это моя комната. Разве ты не чувствуешь запах духов? Шанель номер 5. Бен стащил флакон в каком-то магазине и отдал мне. Такими духами я никогда не пользовалась. Потрясающий запах, правда?» Питер не ответил. Он всматривался в темноту, пытаясь собраться с мыслями. Теплое бедро Труди прижалось к нему. «Еще глоток», — предложила она. «Не откажусь». виски,